Вишнепольского убрали, чтобы под его именем подготовить небольшой общенациональный скандал. Результатом его должна была стать громкая отставка очень популярного в народе вице-премьера по делам национальностей. А уж дальше, после отставки, либо матросская тишина, либо место посла в теплой стране с берущим за душу названием «Тринидад и Тобаго». В верхах еще окончательно не решили. Очевидно, Вишнепольский отказался копать под вице-премьера, молодого энергичного мужика, с которым, по слухам, дружил, а может, ему и не предлагали. Вице-премьер, активно занимавшийся миротворчеством, с разгону почти что затушил тлеющий в течение многих лет военный пожар и просчитался. Окончание войны вовсе не входило в планы экспортеров и импортеров оружия и марихуаны. Все войны в истории человечества, может, за исключением тех, что велись за теплую и сухую пещеру, приносили баснословные доходы тем, кто умел на них зарабатывать. В разные эпохи они велись под разными лозунгами. То крест необходимо, чтобы обратить неверных в истинную Христову веру, то изгнание самозванцев, то чистота арийской расы. Война, пожалуй, самый доходный бизнес. Куда там наркотикам и нефти? Резвый вице-премьер, искренне считавший, что войну можно и нужно остановить, встал кому-то поперек горла. Еще одно усилие, и процесс было бы не остановить. Процесс пошел бы, как говаривал самый первый президент 1/6 части суши. Поэтому следовало быстро и ловко подготовить общественное мнение к отставке вице-премьера, а уж дальше перечисленные выше варианты по усмотрению верхов. Вишнепольскому доверяло 70% россиян. Вице-премьера он наверняка не стал бы топить, а наоборот, бросился бы спасать. И неизвестно, что бы из этого вышло. Вишнепольского убрали, а компромат на вице-премьера приготовили, выбрали время и человека, который всю эту чернуху бухнет в эфир. За утопление вице-премьера в эфире полагались такие деньги, какие Андрею Победоносцеву не могли и присниться. Деньги переводились прямиком на счет в швейцарском банке. Все солидно, как у больших. «Ну, теперь ты понял?» — спросил Цветков со страдающей миной. Называть вещи своими именами ему было непривычно и неприятно. «Господи, навязали на мою голову еще и этого козла», — тоскливо думал продюсер общественно-политического вещания. «Цацкайся теперь с ним. Разобъясняй очевидное. Бери грех на душу». Бледный до зелени Андрей Победоносцев раздражал Цветкова. Думал, небось, деньги тут просто так на всех сыплются. Распаляя себя, молча скрежетал продюсер. Думал, к Вике в кроватку прыгнул, и все дела. Нет, дорогой. Давай, поработай продажной шлюхой, которую за деньги всякий купить может. Ты же не Ванька Вишнепольский. Ты же хлипкая, скользкая гусеница. Вон, потный весь. Наверное, в сортир захотелось. «Андрей, я понимаю, конечно, все это для тебя несколько неожиданно», продолжал Цветков сердечно, «но такова жизнь и таков мир, в котором мы живем. А ты теперь человек свой, доверенный, и, поверь мне, старому и опытному волку это немало. Со всеми подряд я, естественно, такие вопросы не обсуждаю. Материалы, из которых ты слепишь фильм про вице-премьера, я тебе поближе к делу покажу». «Сейчас у меня их просто нет. Зачем-то соврал он. Все давно было готово. Нужно только сделать так, чтобы народ поверил, что это действительно фильм Вишнепольского. Ну, текст там и все такое. Ну, кто-нибудь из твоих гавриков напишет?» «Надо подумать», — постепенно выходя из транса, сказал Андрей. «Надо подумать хорошенько». «Ну, подумай, подумай», — разрешил Цветков, испытывая жгучее желание швырнуть в своего собеседника чашкой с остывшим кофе. «Созвонимся тогда». Андрей не сразу понял, что его выставляют. А когда понял, обрадовался чуть не до слез. «Вики, привет», — сказал Цветков ему в спину. Победоносцев оглянулся. Илья сидел в кресле, по-прежнему развалясь, и в глазах у него была непонятная чернота. А в вальяжной позе привиделась Андрею расслабленность только что пообедавшей кобры. «Это он меня схавал с опозданием, понял он. Ам, и нет меня. «Спасибо», — поблагодарил Андрей.